Неока гордо расхаживала 46 уровнем, дальше шла Хината, у которой он был всего лишь 43, потом Ина с 37М и Карин с 32М. Ну, последние сидели в госпитале и в бой не лезли, поэтому им так мало капнуло. Но даже так, Карин поднялась на целых 8 уровней. Одним словом, рейд удался, вот только находиться рядом от сгорающих от любопытства девочек было мне, как эмпату, достаточно неуютно. Пусть, и не до такой степени, как это привыкли извращать многие писатели, но все же. Пойдемте уже, не посреди улицы же нам разговаривать. Не знаю, чего стоило им дотерпеть с расспросами до дома, но мне эта короткая прогулка стоила нервов на целый год вперед. После того, как я рухнул в любимое кресло, я также молча скинул девочкам весь мой лог, начиная с момента моего попадания. Хотели ответов? Получайте. Без цензур и купюр. Вижу, как от свалившегося пласта информации на лицах фурии проступают отчетливые следы перенапряжения. Пусть теперь у них переизбытка информации, голова пухнет. Кто-то скажет, что я поступил глупо, но на самом деле найти что-то стоящее, без умения правильно пользоваться фильтрами, в этом нескончаемом потоке сообщений, которые в большинстве случаев иначе чем стёб не назовешь, задача нетривиальная. На непонимающие взгляды, я всего лишь с кривой улыбкой ответил: «Хотели правду? Читайте. Вся подноготная вашего покорного слуги. Все вопросы после ознакомления». Но малышки не сдались и начали перелопачивать огромный пласт данных. В особо удачных местах юные убийцы даже тихо хихикали, но в целом с каждым прочитанным сообщением девочки становились все более бледными и серьезными. Да, первые годы. Ни дня без ушибов, переломов и вывихов. Существование загнанной всеми дичи. Боль, страх и ненависть. Именно это скрывалось под сухими строками о получении очередной травмы. Дальше на лицах малышек вместо жалости к одному попаданцу начало проступать удивление. Похоже, они добрались до моей встречи с крысами. Постепенно глаза у них становились не просто круглыми, а квадратными. Но вот пришло время резни клана Учих. Прочитав правду о тех событиях, девочки побледнели. «Так, это ты», — тихо выдохнула Неока. «У меня был выбор», — грустно усмехнулся я. «Альтернативу мы с тобой видели на экзамене. Уж, лучше так, чем полное уничтожение клана Учиха. Ты мог бы рассказать о готовящемся нападении дяди», — вспылила представительница клана Шаринганутых. «Кто бы стал слушать одинокого, всеми ненавидимого сироту? Сарказм из меня так и сочился. Впрочем, думай как хочешь, выход найдешь сама». Пару минут Неока сверлила меня взглядом, но так и не ушла. Оставшуюся часть сообщений девочки пролетели более или менее спокойно. Где-то малышки хмурились, где-то хихикали, но больше не проявляли эмоции так ярко. Похоже, они привыкли, что вокруг меня постоянно творится какая-то чертовщина. С этим мы вроде разобрались, остался только главный вопрос. Кто ты такой, Узумаки Наруто? И откуда у тебя эти способности? Вроде бы я уже говорил. Нет, я не состоявшийся повелитель галактики, что подскользнувшись сломал шею на собственной свадьбе, которого безумный темный бог засунул в тело младенца. Это не шутки. Не выдержала Ина. Странно, я думал, первой сорвется Неока. Какие уж тут шутки. Тихо буркнул я. Просто у моего божественного покровителя паскудное чувство юмора. Многие, наверное, удивятся моему поступку, в духе: «Ты совсем в маразм впал, старче». Вот только необходимость данного шага напрашивалась давным-давно. Можно взойти на трон на штыках, но если ты не Гит Люцион Девилюк, то хрен на нем усидишь. А если серьезно, то за время своей подготовки к царствованию я понял одну простую вещь. Преданных людей всегда не хватает. Неверных, которых ведет абстрактное чувство долга, не тех, кого ты запугал, подкупил, обманул или подчинил своей воле, а именно тех, кому важен ты сам, кто сумеет подставить плечо именно в тот момент, когда ты начнешь падать. Те, кто сидел сейчас предо мной, могли в будущем стать именно такими, внутренним кругом, опорой для трона и помощницами в будущих начинаниях. Именно таким я видел возможное будущее собравшихся рядом со мной девочек. Главное теперь было его не запороть. Как просто пойти по легкому пути навешивания на уши лапши с последующим использованием полученных инструментов. Вот только не жалуйся, когда твои же вчерашние пешки вспорят тебе брюхо. Да, легкий, тупиковый путь. Искренность, на мой взгляд, в создании внутреннего круга предпочтительнее, хоть и более тонкий и кропотливый процесс. Да, и для нервов это проще, чем в случае постоянных уходов от ответа. Показать доверие и расположение. Позволить им самим делать выводы, после чего, поясняя непонятные места с помощью фактов, незаметно сместить приоритеты. Упаси-ками от вранья. Когда оно вскроется, оно может подорвать хрупкое доверие. Да, сложно. Да, опасно. Да, высокий шанс неудачи. Но эффект того стоит. Не жалкое принуждение, а отношения, построенные на понимании и доверии. Впрочем, кого я обманываю? Себя. Даже не смешно. Главной причиной, почему я решил открыться вместо того, чтобы запудрить им мозги, было то, что я смертельно устал. Мне опротивило лгать всем вокруг. Мне нужны те, с кем я смогу быть самим собой. Иначе, я просто свихнусь. Я хочу, нет, я должен доказать себе, что я еще человек, а не бездушная сволочь, как мой работодатель. Пусть, иногда мои поступки не отличаются благородством, но я все еще человек, а не уменьшенная копия игрока. Я не игрок, и никогда тобой не стану. Слышишь, я не такой, как ты. С этими размышлениями я чуть не пропустил момент, когда на меня посыпался град вопросов со стороны девочек. А затем я почувствовал все прелести жизни уже на сковородке. Куда уж там бедному Ибике до нашего прекрасного пола. Пришлось в деталях рассказывать не только о моей первой встрече с крысами, тренировках, способностях, поступках. По большей части я говорил чистую правду, но иногда приходилось нагло врать. Например, когда Инна нашла задание по спасению няши. Пришлось, подключив всю свою харизму, бить себя кулаком в грудь и клятвенно заверять, что это задание я вообще заметил уже после их спасения. И так почти на протяжении 3 часов. Девочки спорили до хрипоты, как мне следовало поступить. Но, кажется, в целом буря прошла стороной. По крайней мере, Неока, хоть и выглядела сначала несколько подавленной от известия, что я причастен к случившейся резне, но была вынуждена признать, что это был единственный выход для 8-летнего мальчика. Все же, альтернатива полного уничтожения клана не слишком вдохновляла девочку. Наконец, пришло время самой скользкой части моего рассказа. Описание краткой истории своей первой жизни. То, что для меня это уже далеко не первое перерождение, я не собирался рассказывать никому. Но к моему удивлению, первый вопрос касался не моей профессии повелителя галактики, а совсем другом. Ты ведь говорил, что умер на собственной свадьбе, Наруто. Или как теперь тебя называть? Придя в себя с показательной веселостью, начала новый приступ Неока. Хватит считать меня каким-то демоном, захватившим эту тушку. Я, это я, и всегда им был. Просто, по воле своего божественного покровителя, я помню, кем был в прошлой реинкарнации. Неважно, какая она была, красивая, умная. У нее была большая грудь, бездна. Всего одна фраза, а атмосфера в комнате изменилась кардинально. Такое чувство, что я оказался в логове стаи голодных волчиц. Они же разорвут меня на части. Не хотел я поднимать эту тему. По крайней мере, не сегодня. Но отвечать надо. Они все были разными. Они. Синхронности крика стремительно краснеющих маленьких кунаичи позавидовал бы и профессиональный хор. Да, вас это удивляет. В свое оправдание скажу, что мне банально не оставили выбора. Кобель. Враг всех женщин. Тихо буркнула надувшаяся Неока. Согласен. Так, мне показывать или на сегодня закончим? Дождавшись, когда они немного успокоятся и рассядутся, я создал клона, который тут же применил Хинге. Напротив девочек появилась одетая в школьную форму розоволосая хвостатая богиня, Лала Саталин Девилюк. Первая принцесса планеты Девилюк, в моем первом мире объединившей под своей властью всю галактику. Пока мое тело само на автомате рассказывало о Лале, я не мог оторвать от своего клона глаз. Несмотря на то, что я понимал, что это всего лишь клон, но в сердце что-то защемило под взором печальных и все понимающих глаз. Всегда веселая, непоседливая и взбалмошная Лала, живущая одним днем не потому, что недалекая, да и как может быть глупой девушка, которая на коленке может создать телепорт, а потому, что прекрасно понимавшая всю мимолетность таких моментов для наследной принцессы. Смеющаяся даже тогда, когда другие бы давно плакали. Такой взгляд я видел у нее всего пару раз с момента нашего знакомства. Именно он не позволил мне, даже зная о последовавшем за этим писце, послать взбалмошную инопланетянку куда подальше, когда у меня был шанс. Наверное, я все же сентиментальный дурак. Хе-хе. Как только я закончил свой рассказ, клон сменил Хинге. В центре комнаты в призывной позе застыла молодая девилюканка, во взгляде которого постоянно плясали бесенята, с такими же розовыми волосами, как и у ее старшей сестры. Мама Белла Девилюк, третья и младшая принцесса Девилюка. Мама, мое счастье и мое ужасное проклятие, как ты там одна, как можно описать тебя тем, кто тебя не знает? Храбрая до безумия, сумасбродная, развязная, веселая, умная, преданная девушка. Та, кто первой предложила мне идею создания гарема. При этом я знаю и другую тебя, одинокую маленькую девочку, которая больше всего на свете боится потерять любимых сестер и остаться одна. Это тоже ты. Ведь именно этот страх и привел тебя ко мне, в первый раз. Пусть сама мама никогда не признает этого, предложив мне на подобный намек заглянуть внутри нее и самому убедиться. Я же, к моменту попадания уже не представлял жизнь без этого алоглазого дьяволенка. Очередное Хинге. Секунда, и мама потеряла два размера в груди, застыв со сложенными руками на груди и выражением вечного недовольства на лице. Нана Асута Девилюк, вторая принцесса Девилюка. Честно, я бы прекрасно прожил и без нее, но не судьба. Нану можно считать неизбежным злом. Я сам не понял, как меня угораздило оказаться женихом этой вечно недовольной цундере, которая на протяжении всего нашего знакомства поливала меня грязью. Можно даже сказать, что меня заставили. Просто за месяц до свадьбы, когда мы гостили на Девилюке, меня приперли к стенке и в ультимативной форме заявили, что она не может бросить сестер на растерзание такому грязному животному, как я, и для защиты бедных сестер она тоже выходит замуж за меня. Не успел я опомниться, как Нана уже вломилась в кабинет своего отца и заявила: «Выходит замуж. Вы когда-нибудь пробовали в чем-то отказать гиду Люциону Девилюку?» Я нет, поскольку видел метеоритные поля на месте тех планет, которые не подчинились новоявленному тирану. Пришлось брать третью, так сказать, для комплекта. На Нане я немного пришел в себя и стал более-менее контролировать свои эмоции. Следующей на помост вышла зеленоволосая девушка с трогательной улыбкой, которая так нравится ее фанатам на Земле. Рунелси Джевелия, принцесса королевской семьи планеты Мымарзе. В новой галактике после воцарения гида, титул ее семьи был приравнен к герцогскому на Девилюке. Что я могу сказать о ней? Хорошая, искренняя, чуть наивная девочка, на свою беду влюбившаяся в одну сволочь. Любил ли я ее, или нет? На момент заключения брачного договора точно нет. Сейчас же, даже не знаю. На этом месте, я позволил себе вспомнить беззаботные деньки в компании поп-идола. Как мы оказались вместе. Просто так сложились звезды и интересы. Рун нужен был я. Мне нужен был космический флот Мымарзе для урока с Фош, поскольку с одним звездным разрушителем много не навоюешь, а гид, скотина, сказал разбираться собственными силами. Так, мы нашли друг друга. Ее не остановило даже то, что я с самого начала сообщил, что не люблю ее. Она же с улыбкой заявила, что заставит меня полюбить себя. И стоит признать, у Рун это почти получилось. Следующей публике предстала золотоволосая девочка, которую можно было бы принять за нашу ровесницу. Сразу говорю, она старше всех, кто был до этого. Кандзики но Ями, она же Ями, она же Ева. Величайший убийца в галактике, которой заказали смерть одного парнишки, которому хватило глупости заступиться за одну беспечную принцессу. А дальше, что может быть более романтичным, чем приставленный к горлу клинок и фраза «Ненавижу извращенцев» с последующим забегом по городу? А если серьезно, никто не должен проходить через то, что пережила она. По сравнению с теми, кто создал Еву, Орочимару конченый моралист. Что ж, если существование рядом со мной хоть немного разгоняло ее тьму, пусть будет так. Последней на сцену вышла брюнетка с коричневыми глазами. Юика Тыгова. Очень ответственная. Любит следовать правилам и очень не любит их нарушителей. Единственная нормальная девушка в том хаосе, что творился в моей прошлой жизни. Я за ней начал ухаживать с самыми серьезными намерениями еще за полгода до начала всего этого бардака. Сложись все иначе, я бы именно ее повел под венец, но не судьба. Лала всегда умела ставить все вверх дном. А ведь все это действительно правда. Первоначально, я хотел послать Лалу пешком на Альфа Центавра, после чего спокойно жить с Юи, но не смог отказать этим грустным зеленым глазам. Про прочих девушек, которые не попали в этот список по той простой причине, что часть из них разыскивается космической полицией, а часть еще была несовершеннолетней, и с которыми церемония предполагалась несколько позже, либо они по каким-то причинам не были гражданами Галактической империи, а также лимит на 6 новых жен в год. Я предпочел промолчать. Но ведь это мелочи. Правда. На этом мой скромный рассказ закончился. Глава 66. Что может быть лучше, чем поваляться в тенечке в погожий летний денек? Наверное, ничего. Если вы не согласны, то идите спорить с Шикамару. Он вам это быстро докажет, если ему будет не влом. И вообще, даже герой Сёнэна имеет право на отдых. Так что, я, расстелив покрывало, балдел на крыше руин, что остались на месте моего дома, после циклона Неока, время от времени глядя, как внизу носятся строители. Блаженство смотреть, как другие работают, когда ты отдыхаешь. Впрочем, скоро мне тоже придется возвращаться к тренировкам. С начала подготовительного месяца прошло уже ровно половина. После устроенного мною показа, Неока и Ина закатили 9-бальный скандал, после чего демонстративно обиделись и объявили мне бойкот. Почему демонстративно? Так, не стоит пытаться обмануть эмпата. Конечно, мало приятного узнать, что у твоего почти парня когда-то в прошлой жизни был гарем, но и резкого неприятия я не наблюдал. По крайней мере, на следующий день меня не пытались кастрировать. Да, в эмоциях была злость, обида, растерянность, непонимание, много еще чего, но значительно больше было мрачной решимости. Что эти двое там придумали, я даже боюсь представить, но явной опасности своей пятой точки я не ощущал, благо у меня интуиция, почти как у Хокаге. Это подтверждала и система. Даже после вечера откровений репутация с девочками не только не упала, но и заметно подросла. Причем, даже с Неокой. Хината Хьюга – 21 тысяча. Ина Яманака – 10 100. Карин Узумаки – 9 200. Неока Учиха – 8 400. Нет, даже после всего пережитого я не понимаю, что творится в головах этих взбалмошных особ. Или это так сеть демона Лавеласа действует. Там же есть функция, повышающая положительный прирост репутации и уменьшение отрицательной у девушек. А вот Хината, святая, особенно на фоне Неока, которая не спалила мою бедную обитель Аматерасу лишь потому, что ей не хватило чакры. Фраза Хинаты, которую она сказала бушующей Учихе, буквально запала мне в сердце. «Нарутакун, это Нарутакун. Я ему верю». Конец цитаты. Нет, будь мы одни, то я точно бы расцеловал эту чудесную Хьюгу, но получить куной в спину уж очень не хотелось, а именно этим бы все и закончилось в итоге. С Карин же, все было проще и сложнее одновременно. Малышка, только что нашедшая семью, не хотела вновь остаться одна, и готова была простить мне, если не все, то очень многое. Именно с такими мыслями я и задремал. В этот момент над головой какая-то тварь прожужжала над ухом. Не открывая глаза, бросаю на звук куной. С моими характеристиками промахнуться по мелкому вредителю невозможно. Вы нанесли противнику 534 урона. Вы победили молодую муху первого уровня. Вы получаете 1 единицу опыта. Вы получили 50 уровень. Внимание! Вы третий из участников игры, достигший 50 уровня. И сразу за этим буквально из ниоткуда выскочил Скавин. Великий мастер Тень Курой, 83 уровень. Вид: гуманоидная крыса. Класс: Тень. Ранг: редкий усиленный. 3000/3000 хр, 290/500 мр. Особенности: гуманоид. Курой способен эффективно пользоваться оружием и броней. Описание: прославленный во многих сражениях легендарный диверсант Курой. Получено новое задание: зов императрицы. Императрица желает видеть пред собой своего верного союзника для выполнения союзнического долга. Цель: явиться к крысиной императрице. Временное ограничение: 59 минут 59 секунд. Награда: плюс 100 опыта. Третья часть цепочки крысиной империи. Штраф: 1 репутация с крысиной императрицей за каждую минуту опоздания. Ну вот, чего я не мог потерпеть эту проклятую муху. Теперь переться по такой жаре. Видя, что я не реагирую, крыс начал тормошить меня. Сейчас, дай хоть вещи собрать. Быстро побросав в рюкзак печати со всем необходимым, а также обвешавшись железом, как Рэмбо, я выдвинулся в путь. Великая крысиная императрица занималась важным делом. Она бегала в гигантском колесе. Интересно, как это получается? Большая часть высокоуровневых крыс стали гуманоидами, и лишь императрица все такая же, как была в начале. Ну, кроме размера. Сейчас она почти трехметровый грызун вместо положенных 20 сантиметров. И это я еще не считаю хвоста. А ведь совсем недавно она была почти человеком. Обратная эволюция, чтоб ее. Вы хотели меня видеть, ваше величество? Чувствуя себя пациентом Ямонок, спросил я. Повернувшись в мою сторону, императрица радостно запищала. Получено новое задание. Для империи. Много лет назад между Крысиной империей и был заключен союз. Для его поддержания были созданы врата призыва. К несчастью, они давно вышли из строя, но до сих пор содержат координаты мира. Крысиная императрица хочет, чтобы вы помогли ей восстановить древний договор между двумя дружественными народами, отделенными вратами призыва. Награда. Контракт призыва С. Личная награда из лап императрицы. Доступ к секретному финальному квесту класса. Эпический. Цепочки крысиной империи. Доступно только пользователям системы игрок +++. Штраф за отказ. Сброс отношений с крысиной императрицей. Сброс отношений с крысиной империей. Штраф за провал. Вариативно. Возможно, смерть. Весело. Откуда-то взялось четвертое задание, но делать нечего. Беру. Будто у меня есть выбор. Да, и матерый попаданец я в конечном счете или нет. Нас путешествиями сквозь иные миры не напугаешь. Дальше меня тут же проводили в комнату, где находилась обсидиановая пирамида с парящим над ней светящимся вертикальным 10-метровым кольцом. Что-то мне это не нравится. Найден искусственный пространственный разрыв. Уровень опасности. +50. Активировать. Да, нет. Напоследок в голове мелькнула мысль. Только бы не в массу. Только бы не в Вархаммер. Только бы. В себя я пришел на холодной, каменистой земле, усыпанном множеством мелких острых камней, которые впились мне в кожу. Ну, почему всегда камни? Не могли что ли подстелить под попаданцем сток сена? Впрочем, это была не самая страшная моя проблема. Ведь первое, что я увидел, когда открыл глаза, была абсолютная темнота. Нигде не было даже намека на свет. Не было видно ни то, что собственных рук, но даже пола, в который я был впечатан после переноса лицом. Накатила дикая волна паники, что я ослеп. К счастью, я ей не поддался и, приняв сидячее положение, и кое-как нащупал свиток с фонарем. Увиденное чуть не заставило меня повторно посидеть. Я еще жаловался на удачу. Так вот, я в рубашке родился. А вот после увиденного мне стало реально страшно. Я появился на вершине гигантского сталагмита, которая образовывала крошечный пятачок чуть больше 3 метров в диаметре. Основание сталагмита терялось где-то далеко в темноте, но судя по ощущениям, гора Хокаге проигрывала по высоте этому камушку. Да, появись я метров на 5 левее или правее, или поддайся истерике после переноса, то от падения с такой высоты, от моей тушки не осталось бы даже мокрого места. Теперь понять бы, куда меня занесло и что мне делать. Несмотря на то, что о существовании потолка я могу только догадываться, но если не плодить лишние сущности и воспользоваться бритвой Аккама, то, что я в какой-то гигантской пещере, можно считать подтвержденным фактом. Пусть это будет рабочей гипотезой, пока я не найду доказательства обратного. Где искать этот загадочный призыв союзников Крысиной империи? Да, и существуют ли они до сих пор? Не вымерли ли они часом? И если живы, то где их искать? Уж точно не на вершине гигантского сталагмита, бездна знает какой высоты. А значит, пора потихоньку спускаться вниз. Ну, чакра в помощь. Стоило мне только принять решение, как мир вокруг заполнил пробирающий до костей вой. В следующую секунду в моей голове как будто взорвался взрыв ТЭК. Падая на колени, я сумел заставить немеющее тело сделать перекат. И вовремя. Замерев в нескольких сантиметрах от края пропасти, я увидел, как на место, где я только что был, спикировала огромная тень, которая, оставив на камне глубокие борозды от когтей, тут же взмыла в воздух. Попади эта тварь по мне, и одного попаданца можно было бы сдавать на мясо. Не уверен, что моей регенерации хватило бы пережить такой удар. Мать моя, джинчурики. Не знаю, куда я попал, но это точно локация. +50. Вы там не забыли нолик? Мысли лихорадочно носились в поисках выхода и не находили его. Остаться на вершине, абсолютно слепым против летучей твари. Изощренное самоубийство. Пусть даже интуиция позволит мне какое-то время уворачиваться от атак, рано или поздно меня превратят в фарш. Что еще? Прыгнуть вниз. попытаться оседлать монстра. Бред. А меж тем, тварь зашла на второй круг. Это стало понятно по новому леденящему кровь крику и вспышке боли в голове. В этот раз я разминулся с когтями твари лишь чудом, но так долго продолжаться не могло. Собрав волю в кулак, я решился. Создав десяток клонов для отвлечения внимания, и взяв максимальный разгон и напитав тело чакрой, я прыгнул в неизвестность. Секунда, другая, третья. Пора. Вихрь. Когти чудовища бессильно заскрежетали по вихрю чакры, отбрасывая твари в темноту и придавая мне дополнительное ускорение. А буквально через 5 секунд меня впечатало спиной в сталагмит. Возможно, даже в тот самый, с которого я прыгнул. Не выдержав такого издевательства, он содрогнулся и начал разваливаться, меня же понесло дальше. Следующая гигантская колонна оказалась несколько крепче, благодаря чему я и сумел на ней не иначе как чудом закрепиться. Я уже давно потерял чувство направления. К счастью, остатки чакры, вложенные в вихрь, еще приняли на себя большую часть урона, так что я прилип к камню вместо того, чтобы упасть вниз. Не обращая внимания на боль в теле, я побежал по отвесной скале вниз, пока кто-то еще не пожаловал ко мне или мой преследователь не очухался. Возможно, я излишне мнительный, но устроенный мною камнепад не мог надолго задержать эту тварь. Бешеный забег вниз продолжался почти 1,5 минуты. Немыслимое расстояние для скалы. Не на Эвересте же я находился. Но факт остается фактом. Камушек, на котором я появился, оказался высотой в несколько километров. Наконец, внизу показалось дно. Точнее, облако пыли, поднятое падением одного из сталагмитов. Не теряя времени, я запрыгнул под один из ближайших камней. И вовремя. Над головой вновь раздались знакомые крики. Похоже, тварь меня потеряла, но не собиралась прекращать свои поиски. Так, быстро вспоминаем опыт вьетнамцев против американцев. Сидим и не высовываемся. Нас тут нету. Да уж, это будет долгое путешествие. 2 дня из жизни таракана. Автор, неповторимый гений и признанный пироман Наруто Узумаки, также известный, как Клон 1. Именно так будет называться моя книга. Вот уже больше суток, как Основа послал гениального меня и еще 5 не таких развитых клонов ползать по дну, собирая информацию. Ему хорошо. Сидит в импровизированной пещере, а мы собираем грязь с окрестных камней. Хуже всего, что не видно ни Биджу. Приходится пробираться на ощупь. Будь здесь хотя бы минимальное освещение, то никаких бы проблем не было, но чего нет, того нет. Стоит мне зажечь фонарь, как тут же прилетят эти твари. А в абсолютной темноте даже почти дошедшие до капа родство с тенями не работает. Родство с тенями. 9 уровень. Вы родились и выросли окруженные тенями. Со временем вы смогли продвинуться в их понимании куда дальше, чем другие, и даже сумели прикоснуться к их сердцу. Все характеристики в темноте. Плюс 45%. Скорость передвижения в темноте. Плюс 45%. Маскировка в темноте и полумраке. Плюс 45%. Все техники теней. Плюс 90%. Вы видите в почти полной темноте. Вы лучше понимаете тени. Вы не можете использовать техники света. Вот только у местных жителей моих проблем не было. Они как-то очень шустро находили меня, даже несмотря на чудовищный баф к пряткам. И это прослеживалось не только у летающих монстров. 1,5-метровые ящерицы, плюющиеся кислотой, червяки размером с мою руку, муравьи размером с кулак, скорпионы в лучших традициях Fallout'а, вот далеко не полный список тех, кто перешел нам дорогу за эти сутки. Так что, мы остались полностью слепыми в этом недружелюбном месте. Но ничего, не зря я считаюсь самым умным из клонов. У меня был план, гениальный план, как нам выбраться из этой дыры. Он сводился к следующему. Пока в воздухе парит эта гадина, мы не сумеем выбраться, а значит, нужно ее кончать. Вот только как завалить летающую тварь, которую даже нельзя увидеть. И правильный ответ на этот несомненно важный вопрос – взрывчатка. Много взрыв-тегов. Столько, чтобы хватило разнести половину этого проклятого всеми богами измерения. Свои выводы я передал Основе, и он согласился. Вот только внес в план существенные изменения. Вместо одной сверхновой будет серия направленных взрывов. И теперь я ползаю, как какой-то второсортный клон, устанавливая печати. Я – гений. Ну, ничего. Когда они увидят мое искусство, они познают свою ничтожность. Закрепив последний взрыв-тег, я стал наблюдать за местом, где должен был появиться Основа. Наконец, он активировал фонарик и начал махать им из стороны в сторону. Тварь не заставила себя долго ждать. С диким воплем она спикировала в сторону основы. «Пора. Да прибудет с тобой пламя». План сработал на редкость хорошо. Обошлось без всяких неожиданностей. 500 взрыв-тегов и 2 взорванных сталагмита сделали свое дело. Получилось 2 шрапнелевые бомбы с перекрестным сектором поражения. А ведь ее сверху еще приласкала пара тонн камня. Так, пора посмотреть, что же за тварь мне попалась. Тварюга меня поразила. Голое, чешуйчатое тело, крылья как у летучих мышей, с длинной извилистой шеей, когтями и клювом. Матерая падшая тварь. 137 уровень. Последний представитель проклятой ветви летучих мышей, которые добровольно отказались от разума ради силы скверны. После падения владыки Саурона он с несколькими братьями нашел путь домой. Вид. Мистическое, реликтовое млекопитающее. Класс. Крылатый вестник. Ранг. Мистический оскверненный. 200/40000 НР. 100/500 МР. Бездна. Только не говорите, что это Средиземье. Хотя, вряд ли. Не похож это мир на то, что описывал профессор. Одно только утешает, что эта тварь была последней. А меж тем, полумертвая тварь подняла голову и принюхалась и потянулась ко мне зубастой пастью. Аура оверлорда активна. Матерая падшая тварь готова признать вас новым владыкой. Внимание! В случае согласия отношения с фракцией, кланы летучих мышей изменятся до ненависти. Обновлено задание. ВВС для империи. Много лет назад между Крысиной империей и кланами летучих мышей был заключен союз. Для его поддержания были созданы врата призыва. К несчастью, они давно вышли из строя, но до сих пор содержат координаты мира летучих мышей. Крысиная императрица хочет, чтобы вы помогли ей восстановить древний договор между двумя дружественными народами, отделенными вратами призыва. Награда. Контракт призыва с одним из кланов летучих мышей. Личная награда из лап императрицы. Доступ к секретному финальному квесту класса. Эпический. Цепочки Крысиной империи. Доступно только пользователям системы Игрок +++. Штраф за отказ. Сброс отношений с Крысиной императрицей. Сброс отношений с Крысиной империей. Штраф за провал. Вариативно. Возможно, смерть. Вот не было печали. И что мне теперь делать? Прирезать. Жалко, да выбора нет. По заданию мне нужно заключить союз с разумными ветвями эволюции вот этого чудовища. Но выбора мне, похоже, не оставили. Мивера сама собой материализовалась в руке. Одно плавное движение и голова последней из падших тварей падает на каменный пол. Было откровенно жалко уничтожать столь необычное создание, но если слух меня не подводит, то ко мне уже приближается огромная стая адекватных летучих мышей. Иметь с ними ненависть — верная смерть. Ну, что же, пришло время переговоров. Глава 67. Шелест крыльев, доносившийся со всех сторон, стремительно нарастал. Неожиданно, в пещере воцарилась гробовая тишина. Понимая, что возможно, делаю глупость, складываю печать активации, зажигая развешанные повсюду световые печати. 300 световых печатей начали тускло светиться, разгоняя тьму. Лучше бы я этого не видел. Огромная копошащаяся серая масса облепила все скальные выступы. На меня, свисая со сталактитов и сталагмитов, уставились десятки тысяч немигающих кроваво-красных глаз. Я от неожиданности даже сделал шаг назад. Тысячи внимательно следящих за каждым моим движением летучих мышей буквально образовывали меховой покров на голых скалах. Пусть по размерам они большей частью не превосходили крупную кошку, но их здесь было очень много. К тому же, не все летучие мыши были такими маленькими. Я насчитал не меньше десятка особей, которые, если и уступали размерам погибшей твари, то ненамного. В пасти некоторых из них комфортно разместилась бы не только моя голова, но и автомобильное колесо. К счастью, таких монстров оказалось всего 2. Остальные же были хоть и большими, но до размеров этих гигантов явно не дотягивали. А затем один из гигантов открыл рот и издал дикий вой. Меня буквально сбило с ног акустической волной. На секунду показалось, что у меня вот-вот вскипит мозг, а глаза взорвутся в глазницах. Не в силах терпеть страшную боль, я упал на колени, не в силах терпеть этого. Внимание! Вы подверглись ментальной атаке. Попытка защиты. Критическая неудача. Открыто новое умение. Язык летучих мышей, 1 уровень. Вы способны говорить с летучими мышами на их языке, но не обязательно, что они станут вас воспринимать. вы можете общаться на общем языке летучих мышей. Придя в себя, я услышал крайне интересный диалог между трехметровой. Очередной мусор. Давайте уже съедим его. Тише, брат. Всему свое время. Он сумел победить падшего. Мы должны дать ему хотя бы шанс представиться и рассказать, что он забыл в нашем царстве. Этот слабак. Не смеши. Мои дети давно не пили свежей крови. Не спеши меня хоронить раньше времени, тварь. Тихо прошипел я в сторону предлагавшего меня сожрать крылатого, внимательно разглядывая его. От фразы, произнесенной на незнакомом языке, не приспособленное к подобным нагрузкам, горло стало колоть. Но главное, меня поняли. И теперь один из грызунов спланировал на землю и грозно надвигался на меня. Это был самый мелкий из великих мышей, вокруг которого скучковались остальные. Тот самый, который хотел меня сожрать. Его размер не достигал и 3 метров, что для этой трио гигантов было крайне мало. Короткая морда, конической формы, острые зубы, выпирающие из пасти. Ноздри окружены кожными валиками, небольшие, заостренные уши. Имея одноцветную бурую окраску, он терялся на фоне остальных, вот только характеристики говорили, что это отнюдь не рядовая крыса. Лидер клана Дисмодов Сангус. 118 уровень. Прекрати, Сангус. Ты всегда был слишком нетерпелив. Раздался голос со скалы. Он наша добыча. Мои дети голодны. Пока нет. Отойди. Нам есть о чем поговорить с человеком. Тихо шипя, мелкий отлетел от меня. А вот его недавний собеседник выглядел куда более внушительно. Лидер клана Колон Круфус. 131 уровень. На глаз, имея где-то 15 метров в длину, он имел явно выраженный рыжий окрас. Морда этого исполина принадлежала скорее собаке или лисице, чем грызуну, да и выглядел он как-то более благодушно, чем Сангус. Вот только излишне внимательный взгляд не давал забыть о природе этого существа. Пошевелив когтем, он потребовал: «Рассказывай, кто ты, что ты здесь забыл, человек?» Рассказ о том, кто я, и что собственно забыл в подземелье, занял почти 1,5 часа. К концу моего выступления, горло горело так, будто в него влили расплавленного свинца, а уровень владения языком летучих мышей повысился до 4. В своем рассказе я делал акцент на то, что меня послали как парламентера их старые союзники-крысы, что я личный друг ее имперского величества, что я герой крысиной империи, и меня такого красивого есть, ну никак нельзя. В общем, знатно проехался по ушам. Под конец монолога ко мне подлетел Сангус, нагло оскалив морду, произнес: «Это очень интересная история, но, к несчастью для тебя, врата были серьезно повреждены землетрясением в конце еще позапрошлой эпохи. Так что, иди ко мне, моя прелесть. Я тебя не больно съем». После чего, резко ускорившись, попытался вцепиться в мою руку. К счастью, я был готов к чему-то подобному, поэтому благополучно подготовил волну негативной чакры, которая отбросила назад излишне непочтительную мышку. Нет, все же изменения чакры принесли свои плоды. Все мои техники энергетика стали значительно более сильными и разрушительными. Волна негативной чакры. 2 уровень. Пользователь направляет сконцентрированную волну негативной чакры из руки, отбрасывая противника назад, нанося противнику множественные внутренние повреждения. Способности. Создает быструю ударную волну, которая может отбросить и оглушить противника, которая вытягивает из противника силы. Размер и сила волны регулируются. Диаметр. Базово. 3 метра. Максимум. 6 метров. Возможно частично менять траекторию удара. Урон. 200. 400. Дополнительный урон. 5 хп в секунду вплоть до 60 секунд. Шанс отбросить противника. 100%. Шанс оглушить противника. 60%. Шанс парализовать противника. 10%. Требования. 250 МП плюс 50 за каждый метр. Жаль только, что для победы над Сангусом этого явно недостаточно. Уж слишком он бронированный и живучий. Поднявшийся с земли взбешенный глава клана Дисмодов прохрипел: «Молись, жалкая личинка. Я буду убивать тебя медленно». Прошипел он, готовясь пойти в атаку, но сделать это ему не дали. Миг спикировавший с потолка Руфус надежно зафиксировал беснующегося сородича. «Отпусти, фруктоед. Я вырву глаза этому двуногому». Извиваясь под лапами гиганта, бесновался Сангус.